Я сильно рассчитывал на то, что эти создания парализуют бесконечный перечень «если». Один из команды фыркнул носом, как будто пытался избавиться от вони, а потом с отвращением сплюнул. Трус взвыл снова. Однако собрат ответил ему не воем, а злобным ворчанием, которое уничтожило мою слабую надежду на то, что все обезьяны слишком пугливы, чтобы надолго задержаться в бунгало. По крайней мере, ворчавший был не робкого десятка. Этого ворчания вполне хватило, чтобы успокоить двух остальных. Все трое прошли на кухню, прошествовали мимо чулана и исчезли из моего поля зрения. Казалось, они дрожали, но треск линолеума их больше не сдерживал. В комнату вошла вторая команда, также состоявшая из трех членов и также заметная только по блеску глаз. Они остановились, чтобы сориентироваться в непроглядной тьме, и по очереди посмотрели в мою сторону, но ничего не заметили. Треск линолеума усиливался. Я слышал скрежет и топот. Мне приходилось сомневаться, что этот шум производила одна из трех первых обезьян, карабкавшаяся на буфет. Кнопка бейсболки, прижатая к верхней полке, давила на макушку, словно палец Господа, таким не слишком приятным способом заявлявшего, что мой срок настал. Билет пробит. Деньги недействительны, и лицензия на жизнь аннулируется. Если бы я мог пригнуться и стать ниже на пару сантиметров, давление стало бы слабее, но я боялся, что занятые поисками обезьяны услышат шум трения моих плеч и спины о стенки узкого чулана. Кроме того, мою левую ногу начинало сводить. Достаточно было малейшего изменения позы, чтобы лодыжку скрутило судорога, и я ощутил мучительную боль. Член второй команды медленно двинулся в мою сторону. Его сверкающие глаза тревожно рыскали по сторонам. Когда умная маленькая бестия приблизилась, я услышал, что она ритмично постукивает ладонью по стене, пытаясь сориентироваться в клейкой темноте. В другом углу комнаты заскрипели ржавые петли. Громко хлопнула закрывшаяся дверца. Видимо, они открывали буфеты и вслепую шарили внутри. Я надеялся, что они недостаточно умные для тщательного поиска или, наоборот, слишком умные, чтобы подвергать себя опасности и оставаться в те места, где их может поджидать вооруженный человек, чтобы отправить в обезьяний ад. Организовать тщательный поиск они сумели, однако оказались слишком безрассудными для того, чтобы проявить приличествующую случаю осторожность. Предыдущие встречи с ними должны были научить меня уму-разуму. Забравшись в этот гроб, я совершил ошибку, однако упрямо отказывался признать свое поражение. Шлепавший по стене все еще шел ко мне. Сейчас он был лишь в метре от чулана. Заскрипели новые петли, перекосившаяся дверь буфета открылась с трудом, а другая дверца захлопнулась. Боль в лодыжке внезапно усилилась. Жар. Острый укол. Я стиснул зубы, чтобы не застонать. Вдобавок у меня болела голова. Кнопка пронзала череп, втыкалась в мозг и норовила выйти через правый глаз. Шею сводила. Сутулиные плечи тоже не добавляли хорошего самочувствия. Поясница разламывалась. Заныл правый верхний зуб. Я начинал подозревать, что заболел геморроем в нежном возрасте 28 лет, и вообще чувствовал себя чертовски скверно. Добравшись до угла буфета и обнаружив чулан, хлопун опустил лапу и остановился. Теперь он был прямо передо мной. Я был на 1,20 м выше этой обезьяны и на 50 с лишним килограммов тяжелее. Хотя Резус был потрясающе умен, но я был намного умнее. Тем не менее, я смотрел на эту тварь с таким ужасом и отвращением, как будто передо мной предстал сам дьявол, явившийся из преисподней. Легко посмеиваться над обезьяньим отрядом издали, Но встреча лицом к лицу наполняет вас первобытным страхом, заставляет испытывать надрывающее душу чувство чего-то чуждого, обостряет восприятие окружающего мира и одновременно превращает действительность в сюрреалистический кошмар. Сочувствие, которое я испытывал к этим созданиям, все еще оставалось при мне, но жалости к ним я уже не ощущал, и слава Богу. Судя по направлению взгляда и шаркающим звукам ладоней, обезьяна исследовала косяк, к которому должна была прикрепляться дверь чулана. Глок весил немногим больше килограмма, но казалось, что я держу в руке гранитную могильную плиту. Я напряг палец, лежавший на спусковом крючке. 18 патронов. Точнее, 17. Придется считать выстрелы, чтобы оставить последнюю пулю для себя. Звуки, доносившиеся с кухни, не мешали мне слышать, что обезьяна прикоснулась к сломанной петле, на которой когда-то висела дверь чулана. Глубина моего ненадежного убежища составляла около 2 футов. Это означало, что нас с любопытным приматом разделяет лишь несколько сантиметров. Если резус протянет лапу, ничто не помешает ему обнаружить меня. Если бы не ужасная вонь с кухни, он уже давно уловил бы мой запах. Левая лодыжка заболела так, словно в нее вонзился кусок колючей проволоки. Я боялся, что нога может не выдержать моего веса. На кухне хлопнула очередная дверца, затем завизжали петли и открылась другая. Под маленькими быстрыми лапами трещал линолеум. Обезьяна сплюнула, словно пытаясь избавиться от мерзостного вкуса во рту. Я испытывал странное чувство, что сейчас проснусь и окажусь в постели рядом с Сашей. Когда передо мной всплыло лицо Саши, пульс и без того учащенный стал лихорадочным. То, что я больше никогда не увижу ее лица, никогда не обниму, никогда не загляну в ее добрые глаза, пугало меня не меньше, чем перспектива быть разорванным на куски отрядом обезьян. Однако меня тут же посетила еще более страшная мысль. Меня не будет рядом, чтобы помочь ей справиться с чудовищным, полным насилия новым миром. Пройдет этот день. В Мунлайт Бэй снова вернется ночь, и Саша встретит ее в одиночестве. Стоявшая передо мной обезьяна оставалась невидимой, если не считать горящих глаз, которые становились все больше, подозрительно вглядываясь в тесный чулан. Они изучили мои ноги, туловище и уперлись в лицо. Возможно, ее умение видеть в темноте превосходило мое. Но жидкая чернота, которая царит только на дне моря, находящемся в 4 милях от поверхности, делала нас одинаково слепыми. И все же наши глаза встретились. Казалось, мы меряемся взглядами, и на сей раз это не было игрой моего воображения. Теперь смотрела тварь не на мой лоб, не на кончик носа, а уставилась прямо в оба глаза.